Я даже на пару мгновений представил, как бы мы чудесно смотрелись в моем тронном зале. Фигура в черном, лицо и руки которой скрывала ползущая тьма, и леди Валуа в кроваво-красном платье, с насмешкой и презрением во взгляде рубиново-алых глаз. Обстановка торжественно мрачная, она и я сидим на высоких черных тронах, слегка расслаблены, наши фигуры так и дышат пренебрежением к очередным просителям. Ох, что-то меня вообще понесло, но картина в воображении получилась замечательной, чисто эстетически привлекательной, да, я совсем не думал ни о чем, уф, ладно, думал, но фантазиям суждено остаться лишь фантазиями. Девушка хороша, прекрасна и мила, но не для меня, да и вообще, пора прощаться, может быть, когда-нибудь получится вот так с ней побеседовать снова. Она, как минимум, выгодно отличается своим разумом от большинства девиц, что я знаю. Леди Мэрили, осторожно касаюсь губами воздуха над пальчиками девушки. Благодарю вас за этот чудесный день. Он стал таким только благодаря вам. Я уже было хотел отпустить девичью руку, когда маленькие ладошки леди ухватили мою ладонь, едва ощутимо ту сжав. Беловолосая улыбнулась в ответ на мое недоумение, слегка покраснев и сделав робкий шажок ближе. «До свидания, сэр Бойл», девушка, продолжая сжимать мою ладонь, задрав лицо вверх, пристально смотрела в мне глаза. «Еще раз спасибо, что пришли сегодня». И тогда, в королевском парке, как же она очаровательна, помимо воли засмотрелся я на два рубина глаз девушки, на жемчужную улыбку, на гладкую, нежную кожу, на длинные, белые ресницы и снежный водопад волос. Она, словно статуя, выточенная из белого мрамора гениальным художником, с которым в тандеме работал ювелир с руками, поцелованными богами. «Помощь вам – это честь и удовольствие для меня, леди Мэрили», даже все положенные слова забылись, а те, что слетали с моих губ, казались такими ущербными. «Постарайтесь не подвергать свою жизнь опасности, я мир не переживет, если потеряет такую красоту». «Спасибо», румянец на щеках девушки стал гуще, «обещаю постараться, но если что-то произойдет, то я надеюсь, что вы будете рядом». «Да», я чуть сжал ее ладони, накрыв их еще и левой рукой, как-то неосознанно сделав к девушке небольшой шаг, то есть я хотел сказать, что лучше не надо, но если вам захочется, то лучше, чтобы я был поблизости. «Все боги мира, что за херню я несу?» — спросил я самого себя, но я не ответил мне. Между нами с леди Мэрили повисла какая-то неловко приятная тишина. Я смотрел в ее глаза, она, в мои. Мы молчали, но было комфортно. Я бы постоял так еще минут пять или час. Окружающий мир казался таким неважным на фоне фокуса моего внимания, которое сузилось до двух горящих рубинов, до манящих, кроваво-алых губ. «Сэр Бойл», тихий голос леди Валуа привел меня в чувство, заставив взглянуть на происходящее немного шире. Я стою непозволительно близко, удерживая ладони девушки в своих, да еще и нагло, пристально пялюсь ей в лицо. Приятная тишина, ага, леди уже сгорает от смущения, как только сдержалась и не выписала пощечину. «Ради светлых богов, я прошу прощения, леди Мэрили», делаю шаг назад и склоняюсь в низком поклоне. «На несколько мгновений меня просто ослепило вашей красотой. Простите, что был столь неучтив. Энни, не страшно, сэр рыцарь», разогнувшись, с облегчением вижу на лице девушки мягкую, немного смущенную улыбку. Это было чудесное чаепитие. Мне вновь протягивают руку, но уже развернувшись к открытой дверце кареты, из-за чего я с облегчением выдыхаю. Жест необязательный. Поддержать леди, восходящую по ступенькам. Но он показывает, удовлетворена ли девушка нашей встречей. Если забыть о том, что я только что вел себя почти как натуральный БД, то прикосновение к руке прекрасной дамы – это награда для ее кавалера, которую я поспешил получить. Тонкие пальчики едва касались моей раскрытой ладони, а изящная фигурка девушки быстро скрылась внутри кареты. «Прискорбно быстро», – подумал я, все еще находясь под впечатлением от произошедшего, провожая глазами экипаж, увозящий леди Валуа. «Это было совсем не ржачно», произнес вдруг обиженным голосом короля мужчина, стоявший невдалеке с надвинутой на лицо широкополой шляпой. «Но, миленько, ходят тут всякие случайные прохожие», почти прошипел я, чувствуя, как начинает воспламеняться мой пукан. Вот не мог просто молча уйти, все настроение убивают. «Ну извините, случайный прохожий», пожал плечами мужчина, двинувшись к неприметной и простой карете из автопарка его величества. «Козл какой замечательный, почти летний денек, едва сдержался я, чтобы не высказать проходящим мимо меня коллегам, что я думаю о его величестве, да и о них всех, ну, кроме Свена, у нее сегодня тоже выходной, и среди этих козлин ее нет, от автора, ваат, как бы, хочу сразу сказать, что настолько много шалалашного мне писать еще не приходилось, да и обыгрывать именно симпатизирующего девушке, постепенно влюбляющегося мужчину тяжеловато, наверное, это смущает, очень надеюсь, что получилось не кринжово, хотя, конечно, люди разные, и что кому-то покажется романтичным, у другого вызовет приступ извержения радугой, ну в любом случае, надеюсь, вам понравится, а кому не понравится, активирует орбитальные батареи орудий судного дня и подключает их к системе наведения по IP, Сарех простит, короче, глава 20, Мелинда любовалась профилем своей госпожи, она могла это делать долго, вот и сейчас, в тишине гостиной леди Валуа горничная тихой мышкой сидела в одном из кресел, почитывая новоприобретенную книгу и посматривая время от времени на хозяйку, на лице служанки в очередной раз счастливо блеснули глаза, после чего девушка быстрым, аккуратным движением стерла с щек слезинки радости. Кто бы ей сказал полгода назад, что леди Мэрили будет вот так мечтательно улыбаться, уже полчаса невидящим взглядом рассматривая одну и ту же страницу какого-то романа. Мелинда, наверное, не поверила бы, может, даже разозлилась бы, посчитав эти слова насмешкой, но как же она сейчас счастлива, осторожно, пугливо опасаясь подвоха, но счастлива, хотелось расспросить госпожу, как прошло свиданчее питие с рыцарем Бейлом, но Мелинда просто не могла сейчас отвлечь госпожу от прекрасных воспоминаний и всяких разных мыслей, хихикнула про себя служанка, наблюдая, как леди Мэрили на секунду вытянула губы трубочкой, после чего густо покраснела и заерзала на диванчике. Даже на ее лице показалось выражение смущения и легкого испуга. Вообще, таких моментов за последние часы было много. Началось все с буквально впорхнувшей в свои комнаты леди, чье прекрасное лицо несло на себе печать чего-то нездешнего, далекого и совершенно несвойственного хозяйке Мелинды. Не было привычной грусти, улыбки, сквозь которую можно было разглядеть печаль и тоску. Ее леди улыбалась. Очаровательно, радостно, довольна. Она даже игриво подмигнула Мелинде, когда та помогала ей переодеться в домашнее платье, и ничего не рассказала. Горничная глубже склонилась над книгой, чтобы скрыть за волосами невольную широченную улыбку. Ее госпожа в данный момент смаковала приятные воспоминания, не делясь ими ни с кем. Это было отчетливо видно по леди, которая дома, в своих комнатах, где не бывает чужих, ведет себя максимально раскованно. Эти скромные, иногда смущенные, иногда счастливые улыбки, глубокие вздохи, мечтательный прищур глаз. Все это говорило Мелинде, что сейчас совершенно не время лезть с вопросами к хозяйке. Но даже не услышав и слова о чаепитии с сэром Бейлом, служанка поняла, что оно прошло замечательно. Немного сбила горничную с мысли тихое хихиканье Виты. Такое пошленькое, что Мелинда, задрав брови, покосилась на свою новую товарку. Неужели она смеется над госпожой? А нет, девушка разглядела в руках новой служанки, примкнувшей к лагерю леди Валуа, знакомый томик. Даже не видя обложки, горничная его узнала. Орден, скрытый в листве, за авторством леди Джирая. Ну тут даже требовательная к себе и другим Мелинда не может осудить Виту. Она сама пошленько хихикала ночами, читая это произведение. Одна из самых первых работ загадочной писательницы, что всколыхнуло светское общество. Бесстыдство. Кричали одни. Талант, возражали другие. Хи-хи-хо-хо. Ох-ха-ха, говорили все, читая этот роман ночами, под светом ламп, свечей и магических светильников. Необычная страна, необычные ордена, необычные названия и имена, кровавая, ужасная война, длящаяся сотни лет, история о героях, предателях, любви и дружбе, и о том, о чем в приличном обществе не говорят. Ох, сколько постыдного было прочитано совершено разными леди ночами, когда те держали в руке этот томик, а сколько нового привнес он в личную жизнь семейных пар. Поговаривают даже, что именно тому, что было написано в этой книге, страна обязана за рождение второй принцессы. Но это точно слухи и совпадения, потому как нежную любовь между их величествами можно было увидеть и раньше. Возможно, этот роман просто слегка подкинул дров в костер страсти монархов, впрочем, как и во многие другие костры. Мелинда, поглядывающая на новенькую, заметила, как та одернула себя, вернув лицу серьезность, и одобрительно кивнула. Вначале она приняла Виту за простушку, но, наблюдая за девушкой, поняла, что та либо носит маску, либо, несмотря на легкий характер, имеет в себе и серьезную, ответственную сторону со впечатляющей дисциплиной. Конечно, леди Валуа выделяет их среди остальных слуг. Ну, вернее, к Мелинде она относится очень хорошо, позволяя многое, что не дозволено простой прислуге. И похоже, госпожа решила такие привилегии даровать всем, кого считает своими людьми. В случае Виты это, разумеется, весьма щедрый аванс, но даже Мелинда видит, что та старается и ценит отношение госпожи. Старается, кстати, замечательно. Она в кратчайшие сроки выучила все явные привычки леди Мэрили. От любимой той температуры воды при принятии вечерних ванн до пирожных, что их хозяйка предпочитает любым другим. Вита серьезно относилась к уборке комнат госпожи, временами даже заставляя Мелинду удивляться той тщательности, с которой новенькая служанка убирает пыль из самых труднодоступных мест. Первое время девушка даже немного ревновала, но, слава богам, Вита не пыталась подвинуть Мелинду. Новенькая служанка слушалась ее беспрекословно, сразу приняв старшинство единственной доверенной горничной леди Валуа. Всегда почтительная, всегда старательная, всегда внимательная, иногда даже излишне внимательная. Потому что Мелинда стала с удивлением замечать, что Вита, отправляясь покупать в кондитерской пирожные, теперь берет и те, что обожает сама Мелинда. Это в какой-то мере даже льстило. Впрочем, один из разговоров с новенькой расставил все по своим местам. Там, Вита на вопрос Мелинды с наивной хитринкой кивнула на двери, ведущие из комнат госпожи в остальной особняк, «Я бы стала самой младшей горничной из всех». Здесь, в этот раз Вита обвела рукой интерьер гостиной леди Валуа, «Я буду второй после вас, госпожа Мелинда». Мелинда тогда поощрительно покивала сообразительной служанке, а когда они разошлись заниматься работой, позволила себе слегка задрать нос. Да-да, она первая, самая близкая и доверенная служанка дорогой, любимой, единственной на весь свет леди Мэрили. Горничная даже удивилась обнаруженной в себе черте характера. Удивилась, но простила себе маленькую слабость. Вообще, на Вите и пропаже трех горничных с двумя рыцарями приятные неожиданности не закончились. Занявшая место старшей горничной служанка, по счастливому стечению обстоятельств, была из тех, кто пришел в особняк уже после гибели матери леди Мэрили. Она поддалась проклятой болезни ненависти к юной госпоже, но никогда не была изощренно жестокой, больше безразличной, не ставящей леди ни во что в этом доме. Тем не менее она являлась одной из лучших доступных кандидатур для Мелинды и ее госпожи. Определенно, эта старшая горничная не будет намерена делать пакости. Две новенькие, пришедшие вместе с Витой, тоже, хоть и не встали на сторону леди, госпожа и Мелинда просто и не думали их сманивать. Ни к чему леди третья и четвертая личные горничные, но и не поддавались влиянию остальных слуг, образовав небольшой лагерь из двух человек, как донесла Вита. Горничные удивлялись тому, что слуги злословят и подличают наследницы графского рода. Они даже опасались, что эти игры могут в итоге больно ударить по ним, поэтому вели себя подчеркнуто нейтрально-почтительно. И последняя приятная неожиданность. Двое новых рыцарей графского особняка, оба сыновья одного из павших родов, вассальных Валуа, второй и третий сыновья баронетского рода Исаев, достойные юноши, решительно кивнула Мелинда, вспомнив, как те всегда вежливо склоняют головы, когда мимо них проходит леди Мэрили, и сильные. Вита рассказывала, что их обоих тренировали с самого детства по очень суровой программе обучения, надеясь, что те попадут в рыцари дома Валуа. Баронет Исаев, гордый мужчина, который был благодарен отцу леди даже за небольшую поддержку его рода, но мечтал, что граф после того, как хотя бы один из сыновей баронета займет место ближайших к сюзерену воинов, окажет более существенную помощь едва сводящим концы с концами вассалам. Молодые люди оказались рыцарями до мозга костей, уже на третий день пребывания в особняке устроив парную дуэль против пары рыцарей-ветеранов. Счет был 1-1. Старший победил своего противника, а младший проиграл своему. Из того, что подслушали Мелинда и Вита, стало понятно, что молодых воинов возмутили неподобающие слова в адрес дочери их сюзерена, сказанные старшими товарищами. Теперь оба, изгои в среде рыцарского ордена Валуа, но ходят с гордо поднятой головой и не собираются сдавать позиций, подчеркнуто игнорируя все сказанное им, кроме приказов капитана ордена. Казалось бы, теперь о поддержке рода Исаев можно забыть, но люди правильно говорят, хорошим людям и светлые боги помогают. В подвалах особняка баронета, когда слуги чинили обвалившуюся от сырости стену, они нашли клад, вернее, припрятанные основателем рода, оседлыми рыцарем, ценности и деньги, что позволило баронету и его семье вздохнуть свободнее. Мелинда, расчувствовавшись в очередной раз, тихо шмыгнула, вновь стерев из уголков глаз капельки соленой влаги. Она в последнее время слишком часто радуется до слез. У девушки складывалось впечатление, что в день, когда леди Мэрили обратила внимание на рыцаря Бейла, светлые и черные боги заметили всю ту несправедливость, что лилась на госпожу долгие годы. Светлые улыбнулись леди Валуа, заключив ее в объятия благодати, а черные, нахмурившись, начали карать злодеев, собирая свою жатву из черных душ. По крайней мере, те пятеро больше никогда не увидят свет. Никто не выживет, покусившись на принадлежащие лорду Невермору, спокойно говорил однорукий джентльмен в глубоком подземелье. Даже если это он обязался просто доставить адресату, пока вещь в руках его слуг, пока она не нашла своего хозяина, она принадлежит лорду. Забудь о тех, за кем пришла, маленькая ведьма. Мертвые недостойны твоей ненависти, а те, кто покусился на собственность лорда, на его репутацию, мертвецы. Когда джентльмен говорил последние слова, в его глазах, что блестели в прорезях маски, служанка увидела то, что роднило ее с этим стариком, бесконечную ненависть к врагам господина. Они были похожи, как старый, матерый пес и молодая сучка одной породы. Ненависть джентльмена была холодной, рассудительной, страшной, неотвратимой в своей неторопливости. Она обещала, что те пятеро непременно потеряют свои жизни и, скорее всего, будут умолять людей лорда Невермора о скорой смерти. У Мелинды ненависть была не совсем такой. Молодой, горячий, страстный, вынужденно терпеливой. Она мечтала покончить со всеми, кто приносил боль ее леди, но была вынуждена не спешить, наносить удары только тогда, когда для нее не будет риска попасть под подозрение. Ведь без Мелинды ее любимая леди останется совершенно одна в этом проклятом мире. Это, кстати, одна из причин, почему Мелинда отбросила мысли о контактах с одноруким джентльменом. Не до конца, но она пообещала себе, что прибегнет к возможности связаться с людьми темного лорда только в самом крайнем случае. Как сказал тот жуткий старик, достаточно будет прийти в гильдию информаторов и оставить заявку на поиск информации о некоем лорде Остапе, наследнике барона Бендера из Империи. После этого девушку сами найдут связанные лорда Невермора. «У-у-у», донеслось тихое восклицание от леди Мэрили, заставив служанку с беспокойством кинуть взгляд на госпожу, чтобы тут же отбросить переживания. Ее хозяйка сидела, закрыв лицо руками, отрицательно мотая головой, а ушки леди и щеки были ярко-красными. Кажется, леди Мэрили подумала о чем-то, что посчитала очень, очень непристойным. Горничная беззвучно хихикнула, вернув себе полное довольство жизнью. Ну а вспомнив о том, что она уже два дня как убрала портрет маркиза Пердоса, так и лежащий больше двух недель лицевой стороной вниз, с прикроватной тумбы в один из ящиков стола, и леди, кажется, этого даже не заметила. «Какой прекрасный день», — подумала девушка, возвращаясь к своей книге. Атмосфера между тремя мужчинами царила далекая от чего-то положительного, недружелюбная, настороженная, даже враждебная в какой-то мере. К тому же вокруг их компании стояла угрюмая тишина. Все трое были соперниками и конкурентами за внимание одной девушки, леди Хлои Владимир, чудесного человека с огромным, добрым сердцем, первой красавицы королевства, по мнению всех троих, святой, как каждый из них звал леди в мыслях, опуская то, что она пока еще кандидатка и не проходила испытания храма. Маркиз, вдруг заговорил хозяин магической башни, кисло улыбнувшись, слышал, вас можно поздравить, поговаривают, леди ненормальная переключилась на новую жертву. Кажется, именно из-за этого ее нет на вашем приеме. Собираете слухи, БД, лорд Пердос ответил сопернику тем же кислым выражением лица, насмешливо улыбнувшись. Подсматривать и подслушивать это так волшебно. Говорят, что зависть не красит дворянина, хмыкнул маг. К тому же слышать про подслушивание от того, чей слух для этого предназначен идеально, благодаря ауре. Где-то я уже это слышал, громко пробормотал герцог Севера. Ах, да. Почти каждый раз вы спорите, что бесчестнее, магические заклинания или аурные силы. Не надоело, а вы никогда не принимали участие в наших дискуссиях. Считаете себя выше этого? БД с презрением покосился на украшенного шрамами мужчину. Чародей часто звал герцога в своих мыслях то стариком, то варваром, то животным. Не вижу в них смысла», — спокойно пожал плечами зверь Севера. «У меня дома не ведут споров, кто лучше, маги или аурные воины. Любой отряд рыцарей будет рад волшебнику в своих рядах, как и любой чародей, будет рассматривать воинов ауры рядом как братьев по оружию, что защитят и прикроют его от тварей, выходящих из ледяных лесов. Ваши споры не присущи нам, северянам, скорее наоборот. Любой из нас будет удивлен и раздосадован, услышав подобное. Мы не всерьез», — отвел глаза маркиз, который многое знал о жизни на севере и почувствовал некоторую неловкость из-за слов кузена. «Меня больше возмущает, что некий хозяин магической башни использует божественные дары ради столь низких целей». «Глупости», — отмахнулся чародей. «Мне нет смысла чаровать для подслушивания, чтобы узнать, о чем судачит весь двор и половина столичной аристократии. Леди Валуа в своем безумии решила сделать несчастным другую жертву. Говорят, она вчера заманила его в самое популярное заведение для парочек в столице. Кстати, того самого рыцаря, которого вы тогда подозревали в шпионаже, хозяин башни расхохотался, бескультурно не прикрываясь ладонью, позволяя всем желающим рассматривать внутреннее убранство своего рта. Знаете, чародей БД, лорд Пердос в отвращении сморщился, смотря на безобразную картину перед ним. «Я не понимаю, как леди Владимир терпит вашу мещанскую натуру. Это отвратительно. Не только ваше пренебрежение правилами приличия и вольности, что вы себе позволяете в отношении леди, но и вот эта грязь, что льется из вашего рта. Да, я простолюдин», БД агрессивно нахмурился, потеряв даже намек на веселость. «Самый одаренный простолюдин этого королевства, маг седьмого круга, самый молодой хозяин магической башни. Не стоит попрекать меня происхождением, ведь мой статус равен вашему, маркиз. Статусом мы равны, да», — Пердос бросил на мага взгляд, полный презрения. «Но вы, чародей, забываете об одном. Входя в благородное общество, нужно подчиняться его законам. А вы, кичась собственной силой, горделиво выпячивая свои сильные стороны, абсолютно не работаете над сторонами слабыми, демонстрируя их на всеобщее обозрение. Надеетесь, что их не видно за вашей магической силой. Зря. Вы отвратительны. Слова ваши походят на тявканье шакала. Поливая помоями леди Валуа за глаза, вы демонстрируете только то, что вы тот, кто вы есть, чернь, пробравшаяся в высший свет. Горжусь этим», — зло оскалился маг. «Несмотря на то, что я, чернь, благородные аристократы все равно терпят меня, любезничают, лебезят, пытаются набиться в друзья. Вы себе льстите», — фыркнул маркиз. «Все это не от большого уважения или любви, чародей БД. Это из-за того, что им от вас что-то нужно. Появись в королевстве еще один маг седьмого круга, и вы перестанете быть звездой небосвода, а станете одним из двоих. И те, кто сейчас пытаются получить с вас что-то, развернутся в сторону того человека, который не будет вести себя, словно свинья на балу». «Ха-ха-ха», — снова расхохотался волшебник. «Маркиз, мне кажется, или вы завелись из-за слухов о новом сердечном интересе леди ненормальной? Признайтесь, вас раздражает, что вы выпали из поля интересов этой сумасшедшей. Вы, волшебник БД, по ошибке родились магом, а не черным колдуном. Зловонию вашей душонки позавидовали бы и демоны преисподней». Наследник Лупердель смотрел на мага с брезгливостью. «Задевает меня только то, что вы позволяете себе так мерзко говорить о леди. А ведь при каждой вашей встрече с ней вы не можете и десятка слов связать, уходя, по итогу разговора, словно битая собака. Или вы, как в тот раз, собираетесь вновь переходить на рукоприкладство? Я буду поступать так, как считаю нужным. А вот вам стоит уже определиться, защищать леди Владимир или леди Валуа. Я, как и вы, буду поступать так, как считаю нужным, чародей. И мои отношения с леди Валуа вас не касаются никаким боком. Вы самолично решили показать ей свое остроумие, превратившись во врага леди Мэрили. Я же, при всем напряжении между нами, никогда не воспринимал ее как противника. Она – несчастный человек. Все, что она творит, не от врожденного злонамеренного характера, как у вас, а от того, что леди всего лишь запуталась. У меня не получилось разрешить возникшие между нами недопонимания. А касательно леди Валуа и сэра, сэра Байла Евлампия, — подсказал кузену Бушприт, стоявший все это время молча, с безразличием на лице поглядывая на собравшихся в зале для приемов герцогского особняка Луперделей в столице. Правда, в душе герцога воротило от речей хозяина башни. Тот, как и говорил Пердос, воистину был смердом, одетым в шелка. мелочным, грубым, чванливым, двуличным. Хотя знавал герцог далеко не одного солдата подлого происхождения, чьи манеры и воспитание на голову превосходили этого шакала в робе. Не помните имени того, кому под командование передали своих воинов? Как безответственно, гнусно ухмыльнулся чародей. Я передал их его величеству, отрезал маркиз. Благодарю, бушприт. Так вот, я чувствую в отношении рыцаря Бейла только одно. Надежду на то, что если леди Валуа, как вы говорите, переключилась, то ее чувства окажутся взаимными. Видит светлые боги, она заслужила это, как никто другой. Слышать это от того, кто каждый раз безжалостно гонит леди ненормальную, после чего та пропадает где-то, чтобы всласть пореветь. Лицемерно, не так ли, господа? Предупреждающе кивнул герцог Бушприт на приближающуюся к их компании леди Владимир. Потом договорим, зло бросил маркизу волшебник. Не стоит, БД, Пердас пренебрежительно фыркнул. Ничего стоящего я все равно от вас не услышу. Лорды, вы опять, с печалью в голосе покачала головой подошедшая к ним леди Хлея. Герцог залюбовался прекрасной девушкой, на мгновение забыв о безобразном споре, которым был только что свидетелем. Бесспорно, что маркиз, что чародей не вцепились друг другу в глотки только из-за того факта, что леди Владимир расстроилась бы, если бы ее друзья поссорились. Один из сильнейших людей королевства Ирум сдержал печальный вздох. Друзья каждый из мужчин, что полюбили эту девушку, отдал бы все, чтобы стать для нее кем-то большим, чем друг. Даже его, герцога, зверя севера, первого мастера меча, останавливало от того, чтобы прикончить мерзавца БД, только то, что леди Хлоя точно не воспримет это. Да что там, она станет, как и все остальные, смотреть на Бушприта, словно на дикого зверя. Ничего такого, моя леди, расплылся в слащавой улыбке волшебник. Небольшой спор, не стоящий вашего внимания. Как ваша беседа с леди Оливией? Ее высочество, как всегда, была очень мила. Наследница графа Владимир ярко, по-доброму улыбнулась. И ни капли не переживает о случившемся. Даже на детей того Кагана, что отправил за ней убийц, она не держит зла. Только я немного не поняла, что принцесса имела в виду под тем, что проблему мести решили, ржачно делегировав исполнение. О, синхронно вздохнули племянники его величества, переглянувшись, а маг сморщился, словно лизнул лимон. И снова я чего-то не поняла. Да, удивленно, но с мягкой улыбкой, покачала головой девушка. От автора. Глава авансом за 2000 лайков. Там 15 оставалось, так что, думаю, меня простят. Да и от нарисованных 40 сердечек я чуть не уржался. Глава 21. Дама в черном, тихо проговорила леди Татиса, обращаясь к леди Розетте. Да, вижу. Мы готовы? Телохранительница ее величества задала риторический вопрос. Конечно, готовы. 7 аурных воительниц, из которых 5, сестры Розетты по ордену, 2, дворянки с открытой аурой, и еще 9 дам из корпуса теней. В данный момент за неспешно приближающейся женщиной в простом и удобном черном платье наблюдало 16 пар глаз отнюдь не последних дев королевства Ирум. Одежды неизвестной, как и ее личность, были предметом яростных обсуждений в среде тех, чьими представительницами были собравшиеся воительницы. Если смотреть на модель, то перед ними определенно горожанка низкого происхождения, но пошив и ткань. Ткань дорогая и редкая, платье, тщательно подогнанное под фигуру, прошитое не менее редкой нитью. Их, нити и ткань, производят из магического растения, произрастающего только на далеком юге империи. Из таких шьют мундиры рыцарей и боевые костюмы под доспех аурных воинов. Прекрасное качество, отличный внешний вид, хорошо чувствуется телом, дышащее, а главное, феноменальная крепкость и возможность влиять на ткань аурой для придания той большей прочности. Это не делает ее броней, ткань на такое не способна, для подобного существует аурный покров и доспехи из соответствующих сплавов или специально выделанной кожи определенных монстров. Зато эта ткань не будет рваться в самый неподходящий момент, практически не потребляя на укрепление ауру. Впрочем, не только материалы и особенности пошива одежд выдавала в неизвестной, которая закрывала лицо легкой черной шляпкой с вуалью, непростую горожанку. Походка, движение, все говорило о том, что дама, определенно, не низкого сословия, или, что тоже возможно, служит какой-нибудь леди, считающей важным быть в окружении служанок, выглядящих и ведущих себя соответственно ее высокому статусу. «Ждем», – прошептала дева-воительница, продублировав слова знаками ожидания и готовность. Как только она выйдет, начинаем операцию. Розетта, как думаешь, что будет сегодня? Скоро узнаем. Но если кто-то опять будет лапать экземпляр Ее Величества, дева красноречиво замолчала, кинув взгляд на подругу-сослуживицу. Ты мне это будешь вечность припоминать? Леди Татиса чуть поморщилась, но отвела взгляд, признавая, в очередной раз, давнюю промашку. Леди Розетта не ответила, напряженно наблюдая, как дама в черном подходит к дверям ничем не примечательного трехэтажного здания. Единственное, что было вокруг необычного, слишком большое количество экипажей, шторки окон которых сейчас были отодвинуты, а их пассажирки с жадностью, как и телохранительницы королевы, наблюдали за идущей загадочной дамой. Да и в целом, вокруг было довольно много девушек и женщин, от простолюдинок и служанок до неспешно прогуливающихся леди. Временами встречались даже джентльмены, правда, мужчины изо всех сил делали вид, что они ну вот совершенно случайно, по невероятному стечению обстоятельств, находятся здесь. Вошла, вижу, ждем. Минуты тянулись вязко, напряжение все возрастало. Сегодня они добьются успеха, узнают хоть что-нибудь о даме в черном. Несколько раз их уже ждала неудача. Первая спонтанная попытка леди Розетты и леди Татисы проследить за загадочной незнакомкой привела почти к мгновенному фиаско. Та, за кем они решили последовать, оказалась человеком с пробужденной аурой, из-за чего две неготовые к такому повороту леди упустили сбежавшую даму в черном. Та просто свернула за угол, а когда леди-воительницы последовали за ней, увидели только окутанную желтым светом аурного покрова скрывающуюся вдалеке цель. То, что изначально было любопытством, превратилось сначала в увлекательную игру, а потом практически в одержимость. Первые разы леди-воительницы пытались подловить даму в черном только вдвоем. Впоследствии к ним присоединились еще две леди из числа телохранительниц Ее Величества. И снова неудача. Четверо дев ауры были, наверное, унижены. Это действительно было очень обидно, но и дало понимание, что им противостоит либо потомственная аристократка из тех, что учится владению аурой и клинком с самого детства, либо специально воспитанная для служения в благородном доме талантливая простолюдинка. Таких иногда специально растили, как телохранительниц для дочерей, сестер или будущей жены. Щедро тратились на целебную алхимию, услуги жрецов, отличных учителей, что по бою, что по светским и точным наукам. Правда, подобная практика применялась в основном среди дворян империи, но и южане Эйрума таким не брезговали. Та же леди Аккама Джиллит, первая фрейлина Ее Высочества, вторая дочь лорда Джиллит, еще в младенчестве была одобрена королевой как будущая подруга и хранительница жизни первой принцессы Оливии. Правда, молодость. Леди Розетта поморщилась, вспомнив на мгновение гнев Ее Величества, когда та узнала, что во время нападения на принцессу леди Аккама позволила себе отсутствовать. Хотя, ну, дева-воительница понимала 17-летнюю леди. Сэр Свен скажем так, в дворцовом комплексе нужно поискать девицу, что не засматривалось на этого рыцаря. Сэр Недотрога по праву носил прозвище Крушитель Сердец, так что не было ничего удивительного в том, что юная девушка пала жертвой чар этого молодого мужчины и оставила ненадолго свою подопечную без внимания. Ха! Тяжело вздохнула леди Розетта, ведь в этом была и ее вина. Это она, подмигнув и кивнув на прекрасного рыцаря, сподвигла первую фрейлину принцессы на небрежение долгом, и вину на себя тоже пыталась взять. Получилась серединка на половинку. Королева не наказала леди Джиллит, но устроила той весьма и весьма неприятную головомойку. Да и Розетта теперь, несмотря на благодарность леди Оливии, вряд ли может рассчитывать на личный титул баронессы. Но шанс немного загладить вину у леди Розетты есть. Сегодня она может принести ее величеству не только то, чего та жаждет вот уже третий месяц, но и кое-что сверх того. Возможно, даже личность той, что каждые три месяца приносит в это издательство чистовик очередной работы леди Джирая. Сегодня должен быть их счастливый день, ведь даже мастер меча не сможет уйти от такого количества отличных воинов ауры. Дверь издательства и, по совместительству, типографии, открылась. Все участвующие в операции на секунду затаили дыхание и разочарованно выдохнули. На улице показался мужчина, невысокий, с густыми усами и бакенбардами, немного нервничающий. Леди Розетта с удивлением узнала хозяина этого здания, зажиточного простолюдина, по счастливой случайности начавшего несколько лет назад работать с тогда еще никому неизвестной писательницей. Мужичок, беспокойно оглядываясь, нашел взглядом ее. после чего спешно засеменил в направлении леди Розетты и леди Татисы. «Что происходит?» — вполголоса поинтересовалась подруга. «Сейчас узнаем», — с легким напряжением ответила Розетта. «Такого раньше не было. Дама в черном просто покидала издательство, после чего начиналась новая попытка проследить за ней. Благородные леди, доброго дня». Мужчина быстрым шагом дошел до телохранительниц королевы и низко поклонился. «Здравствуй, Стьюи», — благожелательно кивнула леди Розетта. Мужчину она знала, потому как именно она, лично, всегда забирала первый десяток из тиража новой книги леди Джирая для ее величества, подруг королевы и пару экземпляров для себя и девочек-сослуживец. Продажи новой книги всегда начинаются примерно через неделю после того, как дама в черном приносит магический кристалл с текстами. А еще леди точно знает, что не только ее величество и она пользуются возможностью получить книги из нулевого тиража. Множество из тех, кто сейчас собрался вокруг издательства, не только хотят посмотреть на очередное явление дамы в черном, но и имеют договоренности с низеньким мужчиной, и леди Розетта не может его упрекнуть. Большая часть дворянок здесь, из вассальных родов могущественных сюзеренов. Вон, например, стоит служанка дома Валуа в окружении нескольких дам из каменных крыс. Розетта готова спорить, что где-то в складках платья этой рыжей девушки в очках-велосипедах скрывается чек на кругленькую сумму. «Леди, думаю, вы знаете, что внутри издательства сейчас находится некая дама». «Конечно, мы в курсе», — перебила мужчину леди Розетта. «Будь добр, поторопись, Стьюи». «Да, простите», — мужчина сунул руку под пальто, что было просто накинуто на плечи, и достал небольшой конверт. «Дама в черном попросила, чтобы вы прочитали письмо и дали ответ». «Я?» — снова вопрос был риторическим, потому что леди Розетта уже в нетерпении вскрывала конверт. Мужчина только кивнул, но дева-воительница уже не обращала на него внимания, погрузившись в чтение. Секунды текли, лицо телохранительницы королевы меняло выражение, пока не остановилась на печально разочарованном. Девушка подняла руку и показала знак отмена. Все их приготовления прошли прахом. «Леди Джирая нас переиграла», — вздохнула леди, поясняя свои действия подруге. «Простите, миледи», — хозяин издательства вновь сунул руку под пальто, и на свет показался небольшой тубус. «Дама в черном попросила передать вам это, если вы сделаете рукой ну, как вы сейчас показали, утешительный приз», — так она сказала. «Хаэм?» Леди Розетта пребывала в несколько подавленном настроении, но все же взяла тубус, взмахом руки дав понять собеседнику, что он свободен. Все равно, ей нужно будет подождать еще минимум 40 минут, прежде чем нулевой тираж будет готов, можно пока изучить тубус, переданный ей таинственной незнакомкой. В таком обычно перевозили среднего объема послания срочные курьерские службы. Ох, тем временем леди Татиса, прочтя письмо, полученное из рук подруги, пораженно вздохнула. «Нет, леди Джирая не стала бы так с нами поступать». «Почему?» Леди Розетта огорченно покачала головой. «Мы действительно перешли границы дозволенного, увлекшись этой игрой. Теперь я больше чем уверена, что леди Джирая действительно аристократка. Не стала бы какая-то простолюдинка угрожать нам таким образом, если об этом узнает ее величество. Письмо сожжем». «Нет, ты с ума сошла?» Телохранительница королевы на полном серьезе испугалась. «Сжечь письмо, написанное леди Джирая?» «Нет-нет», девушка расплылась в довольной улыбке, перебирая листы бумаги, что достала из тубуса. «Ведь только благодаря нашей настойчивости мы получили это». «Что там?» Жадно раздула ноздри леди Татиса, разглядев много страниц убористого почерка. «Клубничка», блеснула глазами леди Розетта. «Подруга, это не вошедшие. То, что леди Джирая посчитала слишком пошлым, чтобы включать в свои книги. Светл. Черные боги, Розетта, нам нужно это скопировать, прежде чем отдать ее величеству. Мне КХМ моей сестре это очень нужно, как и моей, Татиса, как и моей, да и все дамы и леди, что принимали участие в несостоявшемся мероприятии, имеют сестер, которые просто жаждут прочитать это. В типографию? Никогда. Пойдем в башню, я там знаю пару волшебниц из чародейского архива, что умеют копировать тексты. Стоит это нам будет в две лишних копии. Оригинал, вместе с письмом, преподнесем ее величеству. Нужно еще дождаться новой книги, согласилась леди Татиса. Дождемся, кивнула леди Розетта, с разочарованием смотря во след вышедшей из дверей издательства и спокойным шагом удаляющейся дамы в черном. Не расстраивайся, Рози, леди Татиса аккуратно толкнула подругу плечом. Ты же сама понимаешь, мы не могли пойти на такой риск. Леди Джирая права, жизнь леди Хинаты в ее руках, да, но все равно, это слишком жестоко. Половина дворца мечтает о том, чтобы лорд Хиаши смягчился и позволил сэру Наруто и леди Хинате обвенчаться. Мы не можем рисковать ее жизнью, твердо заявила Татиса. Не можем, согласилась ее подруга, тяжело вздохнув. Не после того, через что прошли они с сэром Наруто. Сильнее всего меня привлекало в злодейской тематике то, как антагонисты себя подавали. Возможно, в глубине моей души навечно заперт некий японский восьмиклассник, который искушающим голосом шепчет: «Надень повязку на глаз и скажи всем, что под ней заперто великое зло, толкни пафосную речь, настолько пафосную, что ад наполнится пафосом, и пафос этот воспламенится, а потом пойдет пафосный дождь, и тогда пафоса будет достаточно, а может и нет». Примерно так, да. Ну и стиль, конечно. Что-то такое опасное, одетое в строгий, стильный костюм темных тонов, с время от времени вспыхивающими контрастом искрами безумия или одержимости в образе. Хаэм, про пафос я уже говорил, конечно, говорил. Нет, герои тоже бывают пафосными, но они скучно пафосные, наверное, в большинстве случаев и для меня. Взять те же героики из моего мира, их было так много, самих парней, воплощающих в себе доблесть и справедливость, настолько большие количество, что все это задрало в край, особенно методы борьбы со злом. Да, я знаю, Бэтмен, Супермен, Человек-паук и остальные положительные персонажи не должны заниматься линчеванием. Я имею в виду не аресты и задержания, а именно казни. Просто потому, что будь я на месте государственных мужей, то вкратчиво бы поинтересовался у авторов, а кого вы планируете воспитать из читающих ваши произведения подростков. Это, а также прекрасный сценарный ход с сохранением злодея на потом, и породило тенденцию, что хорошие парни не убивают, а арестовывают. Не сами, в большинстве, а сдают полиции, а-ля гражданская дружина, да, ведь герой не должен марать руки в крови. Ну и всякие джокеры да остальные падлы нехорошие смогут сбежать, подарив читателям еще одну серию противостояния героев и злодеев. Это все, конечно, с исключениями. Есть куча работ, как в комиксах, так и на ТВ, где существуют антигерои, некие защитники справедливости жесткими, бескомпромиссными методами. Есть произведения, где героика проходит деконструкцию, показывая жуткие, отвратительные закулисы жизни суперов, но по большей части все это отталкивает. Антигерои в большинстве – израненные жизнью люди, с судьбой, которой не позавидует никто, озлобившиеся, больные ненавистью. Они гипертрофированно жестоки. Все это вызывает свое вау, подражание в костюмах и крутых фразах, но стать человеком, на глазах которого бандиты жестоко убили его семью, или своими руками безжалостно казнить каких-то гопников из-за убеждений, что мир должен стать чище и это справедливо. Практика показала, что абсолютное большинство фанатов такой справедливости, как бы громко они ни кричали о том, что именно так и нужно, не способны не просто кого-то прикончить, но даже намеренно и жестоко причинять боль. Вот если это будет делать кто-то другой, тогда ладно, тогда они похлопают. Правда, видосы с расправами в стиле Конрада Кёрза смотреть, скорее всего, не будут. Ну и деконструкция, особенно темная ее часть, тут вообще говорить не о чем. Герои, фактически, те же мрази, что и злодеи, иногда даже хуже злодеев, а временами вообще ими и являются на самом деле. Видел и читал я пару-тройку таких работ, что-то не появлялось у меня желания подражать таким вот защитникам справедливости. В моем случае все решили за меня. Стартовые условия изначально сделали рыцаря Байла злодеем, глубоко законспирированным, со своей организацией, сетью агентов, большими деньгами и злодейским логовом под каждым крупным городом. Стал ли я от этого глубоко несчастным? Да ни хрена. Как оказалось, злодейские злодеи в перерывах между акциями устрашения и всякими пакостями занимаются вполне себе нормальными делами. Деньги мои не лежали мертвым грузом в сокровищнице, защищенной церберами на цепях и тысячей ловушек, а по большей части крутились в бизнесе, принося прибыль. Агенты просто собирали информацию и занимались делами своих публичных личностей. Аристократы, торговцы, простолюдины. Все они так или иначе принадлежали мне, лорду Невермору. И они тоже, по большей части, не чувствовали себя несчастными. Среди руководителей моей организации не было хрестоматийных личностей типа доктор Зло. Хорошие специалисты и грамотные управленцы превращали несчастного, что попался на крючок сил зла в искреннего сторонника темной стороны. Ибо у нас хорошо платили, детей пристраивали на теплые места, была обещана пенсия, предоставлялась медицинская страховка. С поправкой на мир, естественно. Та же Вита, например, девочка, жившая в одном из наших детских домов, миленькая, с виду легкомысленная дурочка, а на деле хитроумная и серьезная. Она еще совсем мелкой выкупила, что новые воспитатели и учителя присматриваются к детишкам. Разглядела, что часть воспитанников, покидая приют, уходила не куда глаза глядят, а либо сразу устраивались на работу к городским мастерам, либо вообще уезжала получать серьезное образование в столичную школу слуг или военное училище, после которых их ждала сладкая, полная комфорта и радости жизнь, да и после военного училища можно устроиться не в вырытой траншее. Я не шучу, стать слугой в доме серьезного аристократического рода – это чуть ли не высшая ступень иерархии простолюдинов. Есть еще гражданские службы, стража, армия, но это не для девушек, если ты, конечно, не откроешь ауру. Тут уже и армия, и стража, и наемные компании ждут тебя с распростертыми объятиями. Хотя, скорее всего, ты пойдешь в телохранительницы какой-нибудь богатой дамы или вообще, благородной леди. А так, Вита, как я прочитал в ее деле, мечтала стать личной горничной доброй леди из серьезного рода. Там уже можно было и жить со всеми удобствами, и семью создать с одним из слуг того же рода. Немного смущало, что девушка делилась с подругами мыслями, что понести от дворянина, тоже неплохо, но успокаивало, что молодые девчонки о таком постоянно треплются, пока не посмотрит на подобные ситуации со стороны. Ладно, чего-то я ушел в слишком глубокие размышления. Изначально хотел сказать только то, что быть в шкуре злодея мне нравится. Занимаемся мы всем тем, чем занимается любая крупная корпорация на Земле. Бизнесом, хэдхантингом, сохранением своих тайн, инвестициями, даже филантропией. Клянусь тьмой, мы помогли огромному количеству людей, детям в приютах, благородным домам, что из-за дебилизма предков вот-вот должны были пасть окончательно, больным, убогим, деревням, что потеряли урожай, беженцам из степи и с архипелага. Да, часто мы имели в этом свой интерес, но, тем не менее, хорошее дело остается хорошим делом, не так ли? Пока захват власти не вошел в активную фазу, а я искренне надеюсь, что он в нее и не войдет никогда, мы, благо королевства, потому что лорд Невермор, темный лорд ночного мира, вся преступность под нашим контролем, и благодаря этому она остается в рамках, теми же наркотиками не торгуют среди простолюдинов, мы запретили и активно боремся, тут даже Мортимер был на моей стороне, травить своих же подданных, что за королем я буду, если начну подобным заниматься, проституция тоже КХМ наша, и мы добились того, что среди дам в веселых домах, во-первых, все уверены в собственной безопасности, во-вторых, каждая из них проходит время от времени обследование у докторов, в-третьих, туда никого не затаскивают силой. Случается, конечно, разное, но сейчас все в этой сфере намного, намного лучше выглядит, чем было до нас, как и с рэкетом. Мы реально обеспечиваем безопасность на улицах, с которых собираем по-настоящему терпимый налог. Стража, не смешите. Если что-то произошло в темном переулке, то попавший в переделку горожанин зовет людей ночи. И они почти всегда приходят, в отличие от стражи, с которой не все так замечательно, как с гвардией или орденом рыцарей его величества. Мы никого не обираем до нитки, потому что можно взять у нищего, а вот сытый горожанин, живущий в безопасности, уверенный, что ночью к нему в дом не пролезет душегуб, заплатит скромные для него деньги, чтобы все так и продолжалось. И мне не стыдно. Если стража не справляется, то к вашим услугам частное охранное предприятие «Темный лорд Невермор». Наш слоган. Мы реально заботимся о вашей жизни, денежные мешки. А еще мы за последние 5 лет 7 маньяков прикончили, которых стража по всему королевству ловила. В разных городах. Контрабанда, проституция, рэкет, легальный бизнес через подставных лиц, закрытые дома досуга, где есть все, кроме наркоты, это все принадлежит лорду Невермору. Стыдно ли мне за это? Повторяю, ничуть, без меня, без Штирлица, который проделал гигантскую работу, без наших администраторов и управляющих на местах ночная жизнь Ирума скатилась бы до уровня мерзости, что сейчас цветет и пахнет в империи. Я это понимаю, даже его величество это понимает, особо не трогая ночников. Такой спокойный нейтралитет, при котором главное – не наглеть. Ну и стиль, да, стиль, на втором месте. Мне нравится вот так, как сейчас, сидеть, развалившись, на черном троне подземного тронного зала. Фигура, окутанная ползучей тьмой, фиолетовые прорези глаз, горящие огнем черной магии. Твое чернейшество, ты там не спишь? Нет, мой измененный магией голос шипением рассерженной змеи разнесся по тронному залу. Отлично, тогда, может, все же пообщаемся? Мой собеседник, только что стоявший на одном колене, скрутил ноги в позу лотоса и уселся задницей на пол. Ты хотел меня видеть? Говори, я безразлично дернул ладонью, приглашая его начать. Или ты сейчас ждал, что я буду тебя приветствовать, заливаться соловьем, как рад лицезреть сына великого хана? Ну, я думал, мы хотя бы поздороваемся. Твой секретарь мне все уши прожужжал, что нужно пасть перед тобой на колено и все такое. А ну хорошо, будем считать, что все формальности соблюдены. Ты хотел со мной говорить, я тебя слушаю. А если бы я так и стоял на одном колене молча, мне всегда есть о чем подумать и без назойливых просителей. Мне нравится твой стиль, твое чернейшество, покивал, словно действительно одобряя, степняк. Это должно мне польстить, этот разговор становится утомительным. Чего ты хочешь? Так на службу поступить, пожал плечами парень, широко улыбнувшись. Я, знаешь ли, приехал в вашу столицу поиздержавшись. Начал туда-сюда тыкаться, но везде одна скукота. В наемнике, тоска зеленая. В рыцаре, тоска зеленая и кол в задницу до самого затылка. Ходят такие, сэр, леди, позвольте, не позвольте. К торговцам всяким да тоже ничего интересного. Оглянуться не успел, как денежки закончились. А тут еще на улицах начали ловить всех моих земляков для выяснения. Ну а потом твои ребята нарисовались. И я сразу понял, вот где жизнь. Шеи твои парни гнут только перед тобой да тем одноруким стариком. Живут вольно, но не скучно, сам ты человек щедрый. Лучше я темному лорду служить буду, чем от тоски стану дохнуть у какого дворянина, подумал я. Судьба это, понимаешь? Ну и вот, возьми к себе. Батыр я сильный, умелый, грамоте, счету обучен, науки разные знаю. Лишним точно не буду. Хорошо, царственно киваю. Ты принят, и все, кажется, степной батыр чуть-чуть поломался. Да, выйдешь из тронного зала, выпьешь сонное зелье. Тебя доставят на квартиру, где ты жил до этого. Когда вернется однорукий старик, он тебя пристроит к делу. А как же, ну, что, ждал, что я начну спрашивать что-то в стиле? А тебе не страшно служить воплощению зла, и все такое? Или что меня нужно будет уговаривать? Хочешь работу, будет тебе работа. Все, машу рукой в сторону дверей. Рад был знакомству. Ага, степняк, со следами легкого шока на лице, поднимается на ноги и следует в указанном направлении. Вали, вали, ага, буду я еще перед тобой распинаться. Мартимер тебя прихватизировал, пусть он и развлекается. А я к дочери хочу, а не со всякими разными тут лясы точить. Скучно ему. Ага, ща Штирлиц вернется, посмотрим, как ты запоешь. Тем более, насколько я понял, романтикой теперь между этим перцем и леди Владимирой не запахнет. Нет, можно там чего-нибудь поизобретать. Но оно мне надо, не надо. А умелый аурный воин, он же батыр, как говорят у степняков, лишним, действительно, не будет. Мартимер его пристроит пока куда-нибудь, где ответственности поменьше, а там посмотрим. Парень-то, в целом, неплохой. Мне не нравится такой типаж, но так я и не леди, чтобы на мужчин заглядываться, и не в мужья для дочери этого типа присматриваю. КХМ. Ох, кажется, во мне ярый батя просыпается. Как подумал, что моя конфеточка когда-нибудь начнет на парней заглядываться, так сразу появились мысли, что мне срочно нужна концептуальная отцовская двустволка. Моя маленькая Лу, пожалуйста, не спеши взрослеть. Ох, ладно, батыр покинул мое общество. Пора и мне с трона слезать. Мое маленькое зло уже должно было пробудиться после дневного сна. Да и Ольга, наверное, уже вернулась. Надеюсь, воительницы королевы шантажу поддались, а то амулеты телепортации для немагов штука дорогая и редкая. Да и новое издательство искать лень. ХМ, если и дальше будут так зажимать, то брошу к хренам это хобби. Не стоит и чайча того, чтобы играть в догонялки с тенями и королевскими телохранительницами. Да и время жрет, мое почтение. Кое-как один довольно тонкий томик в 3 месяца пишу. Адаптация под другой мир, это вам не шубу в трусы заправлять, да, хотя эротика тут залетает на ура. Все же местные не избалованы сочными описаниями постельных сцен. Я как-то почитал тутошнюю порнушку, ага. Она взяла рукой его ут и направила в свое лоно, после чего они занимались жаркой любовью до утра. Все, дилетанты, хмыкнул я, шагая в сторону комнат моей Зузулины. От автора, мой абсолютный рейтинг, как писателя на ад перевали за 1 млн, и это без возможности буста наградками. Я большой любитель циферок, поэтому, урошеньки, для меня это очень много значит. Огромное вам спасибо, дорогие читатели. Внеочередная глава для вас, глава 22. Выходные, выходные, везде обман, печально заключил я, снимая с подноса мимо проходящего слуги бокал вина. На вид, и если меня не подводит нюх, то это то самое вино фей, которого мы со Свеном и Бертраном не так давно приговорили 4 бутылки. Вкусное, как бы сказала моя дочь год назад. Нет-нет, не подумайте, мой ребенок не пьет вина, это я просто ее фирменное определение вспомнил. Вообще, этот алкоголь поставляют только 2 рода. Баронский род Сомелье, к которому принадлежит мой сослуживец, и виконство Авинок. Не могу сказать, какое вкуснее, и то замечательное. А главное, благодаря магии фей, которые заботятся о виноградниках, растущих вокруг их рощ на землях этих аристократов, напиток вообще не обрабатывают магией. Сразу получается продукт, подходящий к употреблению аурным воинам. Для простых людей, кстати, такое спиртное излишне мощное. Свалиться мордой в салат после пары бокалов, как 2 пальца об брусчатку. И вот стою я, значит, с бокалом наперевес и понимаю, что не хочу. То ли привычка, выработанная годами дежурств на королевских приемах, то ли просто неохота. Печально вздыхаю и ставлю стеклотару на ближайший стол. Отброжу положенное для одного из виновников торжества. Получу свою медальку на грудь и свалю. Да, снова королевский прием. Они, вообще-то, не так уж и редки. Дни рождения каждого члена монаршего рода, день победы над врагом, день независимости от империи, 3 религиозных праздника, день черных богов, день светлых богов и день великого единения, еще всемирный праздник, день исхода. Правда, отмечают его в разных странах в разных числах, но у нас с империей даты одни и те же, ну и по мелочи. Вот такие вот приемы в честь знаковых событий, королевские охоты, Новый год. Удивительно, что не Рождество, как бы абсурдно это ни звучало для другого мира с пантеоном богов. Ну и, разумеется, ежеквартальные фестивали, как в этом игре и без фестиваля, правда. Ну, того самого, где принцы, принцессы и всякие герцогини тусуют среди плебеев, нарываясь на проблемы. Сэр Бойл отвлек меня от мыслей подошедший в сопровождении небольшой свиты герцог Сирун Лупердиль. Мужчина сильно припадал на правую ногу, опираясь на трость, да и был он крайне худ и болезненно бледен. Рад вас видеть не в качестве дворянина, исполняющего обязанности рыцаря ордена моего кузена, а как гостя и виновника сегодняшнего мероприятия. Ваша светлость, вежливо улыбаюсь и кланяюсь этому в высшей степени приятному человеку. Рыцарь его величества, всегда рыцарь его величества, да и не я один являюсь причиной этого приема. Прекрасные слова, молодой человек, открытая, яркая улыбка и весело блеснувшие, живые глаза, скромность и благородство настоящего защитника королевства Эйрум. Именно такие, как вы, четверть века назад меняли историю нашей страны. Я безмерно рад, что идеалы рыцарства исповедуются и молодым поколением. Но все же именно вы сегодня самая яркая звезда. Вы были среди тех, кто защитил ее высочество, вы повели наших рыцарей и гвардейцев в великую степь, вы вернулись с победой, не потеряв ни одного воина. И вы же очень хитроумно решили вопрос с сомнительной виной Кагана, благородно дав ему шанс оправдаться в глазах его величества и нашего королевства. Сегодняшний триумф – ваш по праву, так что не нужно лишней скромности. И спасибо вам, сэр Бойл Евлампий, мужчина загадочно прищурился, пока еще Евлампий, за то, что все мои рыцари вернулись домой живыми, здоровыми и с победой. Благодарю за теплые слова, милорд, склоняю голову, принимая похвалу. Действительно, излишняя скромность будет лишней, хех. Дворяне любят славу, но, тем не менее, показать благородство и отсутствие корыстной жажды славы было необходимо для сохранения образа идеального, на людях, рыцаря. Ну и оговорку про фамилию я заметил. Похоже, мне все же решили выдать баронета или барона. Слухи ходили, и до меня их донесли уже до все, кто мог. Наслаждайтесь своей славой, сэр-рыцарь, Поощрительно кивнул мне герцог. «Видит боги, в этом нет ничего порочащего честь такого достойного юноши. И я советую вам, присмотритесь к ярко сверкающим взглядами, подобно разноцветным драгоценным камням, глазам восхищенных вами молодых леди. Молодость бывает только раз. Обязательно последую вашему совету, ваша светлость», — уважительно кивнул я, мысленно скривившись. «Только стаек восхищенных поклонниц мне не хватает. Они ведь будут восхищены еще пару недель, край, пару месяцев. Потом все поблекнет, мое геройство подзабудется, а восхищенный блеск из глаз уйдет. Да и не нужны мне всякие драгоценные камни. Кроме пары рубинов, облаченных в белое золото», неожиданно и с легкой грустью подумал я. «Вот уж не помышлял, что чаепитие с леди Мэрили станет для меня запоминающимся событием. Нет, я думал о красноглазой беловласке. Думал, скрывать не буду. Она, как минимум, уникальна в своей красоте в масштабах нашей страны. Я с наслаждением любовался ей довсегда. Даже в игре, даже в облике стервы, она очаровательно привлекательна. А уж когда я узнал ее другую сторону, сначала проводив до кареты и не получив негативной реакции, потом, пронеся о руках, чувствуя грудью и руками ее изящество, слыша частый стук ее испуганного сердечка, думать стал чаще, даже позволяя себе фантазии на тему «а что, если», а после недавнего чаепития. «Ха!» — тихо выдохнул я, печально покачав головой. «Кто-то имеет глаза, но не видит настоящее сокровище. Я не мог злиться на маркиза Пердоса. Его чувства, его дело. Но мне было по-настоящему досадно, что в угоду сценарию этого мира такое чудо обречено на несчастную любовь. Леди Мэрили выгодно отличается от большей части знакомых мне дам. Да, некоторые из них ничем не уступают внешне Элоглазой Валуа, но черт побери, как же она полна, комплексна, интересна, насыщена. Да, эти слова в отношении леди не применяются здесь, но тем не менее, леди Мэрили цельная личность, самодостаточная, всесторонне развитая, притягательная. Досадно, снова подумал я, это все было удивительно похоже на ситуацию из моего прошлого мира, с поправкой на масштабы. Нравилась мне одна девушка, еще в старших классах школы. Все было в ней замечательно, кроме той глубочайшей пропасти френд-зоны, в которую она меня затолкала. И ведь, как и здесь, в этом мире, я не был ни страшилой, ни мямлей.